Издательство «Эксмо». Анна Тодд. После. Моим первым читателям с безграничной любовью и благодарностью. Вы — целый мир для меня. Пролог. В наше время у тебя сначала спрашивают, где ты учился, а уже потом интересуются твоей фамилией. Сегодня о человеке судят по уровню образования, и оно определяет его будущее. С первого дня в старших классах меня натаскивали на поступление в колледж. И не какое-нибудь. Моя мать вбила себе в голову, что я должна учиться только в Центральном Вашингтонском университете, в котором училась она сама, но так и не окончила. Примечание. Центральный Вашингтонский университет, Central Washington University, CWU, расположен в Элленсбурге, в центре штата Вашингтон, благодаря чему получил свое название. Конец примечания. Я понятия не имела, что колледж станет для меня чем-то большим, чем просто местом учебы, а выбор факультативных курсов в первом семестре всего через несколько месяцев будет казаться совершенно заурядным делом. Я была наивна. Впрочем, в чем-то наивна я и сейчас. И не могла знать наверняка, что ждет меня впереди. Знакомство с соседкой по общежитию было ярким и сумбурным, а уж когда я увидела ее странных друзей... Они так отличались от всех, кого я знала, пугали своим внешним видом, смущали полным безразличием к порядку. Но я быстро погрузилась в это безумие и стала его частью. Именно тогда он проник в мое сердце. С первой же нашей встречи Хардин изменил мою жизнь. Отныне в ней не осталось места подготовительным занятиям и лекциям для младших курсов. Фильмы, что я так любила смотреть подросткам, стремительно воплотились в жизнь, а их нелепые сюжеты стали моей реальностью. Поступила бы я иначе, если бы знала заранее, чем все закончится. Не уверена. Иногда я рада, что все произошло именно так, особенно в момент страсти, когда мой разум затуманивается, и я способна видеть только его. Но временами я думаю о боли, которую он мне причинил, о глубокой ране от потери самой себя, о хаосе тех мгновений, когда я почувствовала, что мой мир перевернулся. И ответ уже не так очевиден. Я убеждена лишь в одном. После того, как Хардин растоптал мою жизнь и мое сердце, они уже никогда не будут прежними. Глава первая. Будильник мог зазвенеть в любую минуту. Я не спала полночи, то считая линии между стыками панелей на потолке, то повторяя расписание на семестр. Некоторые считают овец, я строю планы. Мой мозг не может заставить себя перестать планировать, и сегодняшний день, самый важный день за все мои 19 лет, не стал исключением. «Тесса!» — это мама зовет меня снизу. Проклиная себя, скатываюсь со своей маленькой, но все еще удобной кровати. Я нахожу время, чтобы заправить края простыни в подголовник, потому что сегодня — последнее утро, когда я делаю это обычное домашнее дело. Завтра эта спальня перестанет быть моим домом. «Тесса!» — снова зовет меня мама. «Встаю!» — кричу я в ответ. Шум открывающихся и захлопывающихся шкафов этажом ниже свидетельствует, что мама нервничает не меньше моего. Живот у меня скручивает тугим узлом, и, принимая душ, я молюсь, чтобы нервозность ослабла к середине дня. Вся моя жизнь была непрерывной подготовкой к этому дню, моему первому дню в колледже. Последние несколько лет я провела в тревожном ожидании, пока ровесники в выходные гуляли, напивались и делали все то, что полагается подросткам, чтобы создать себе проблемы. Я занималась. Я была девочкой, просиживающей вечера в гостиной с учебниками, в компании мамы, занятой сплетнями и бесконечным просмотром каталогов QVC, где она выискивала новые способы улучшения внешности. В день, когда пришло письмо, сообщавшее о моем поступлении в Центральный Вашингтонский университет, я была уже взвинчена до крайности. К тому же мать непрерывно накручивала меня своими предчувствиями. Не отрицаю, я гордилась тем, что мой изнурительный труд в конце концов полностью оправдался. Я поступила именно в тот единственный колледж, в который подавала документы. И поскольку доход нашей семьи был низким, Мне выделили стипендию, достаточную, чтобы свести к минимуму затраты на обучение. Раз я заикнулась о поступлении в другой колледж, но увидев, как изменилось мамино лицо и как она почти час металась по комнате, уверила ее, что это просто вариант, и я не рассматриваю его серьезно. Я вступаю под струю горячего душа, и мои одеревеневшие мышцы частично отпускают. Стоя под горячими потоками, я пытаюсь успокоиться, но только добиваюсь обратного эффекта. Я так рассеяна, что после помывки головы и тела мне почти не остается горячей воды, чтобы побрить ноги. Мама снова зовет меня в момент, когда я заворачиваюсь в полотенце. Зная, что паника — ее оптимальное состояние, я предоставляю ей свободу действий, задержавшись еще чуть-чуть, чтобы высушить волосы. Знаю, она тоже волнуется, что я опоздаю в колледж, но я представляла этот день не один месяц, по часам. По моему плану, право на нервный срыв сегодня имеет только один человек в нашей семье, и мне надо приложить все усилия, чтобы это была не я. Трясущимися руками пытаюсь застегнуть молнию на платье. Я не уверена, что оно подойдет, но мама настояла, чтобы я надела именно его. В конце концов, одерживаю победу над молнией и вытаскиваю из шкафа свой любимый свитер. Одеваясь, я почти успокаиваюсь, пока не замечаю на рукаве маленькую дырку. Швыряю свитер обратно на кровать и натягиваю туфли, понимая, что с каждой минутой промедления чаша маминого терпения переполняется. Мой бойфренд Ной скоро должен прийти, чтобы нас сопровождать. Он на год младше меня, но ему скоро уже 18. Он замечательный. И к тому же круглый отличник, как и я. И к моей радости через год собирается поступать в CWU. Я бы очень хотела, чтобы он поступил сейчас, учитывая, что я не знаю в колледже ни единого человека, но я благодарна и тому, что Ной обещал при первой возможности меня навещать. И еще мне просто необходима нормальная соседка по общежитию. Это единственное, на что я надеялась, и что было вне моего контроля. «Тесса! Мам, я уже иду! Пожалуйста, хватит меня звать!» — кричу я, спускаясь. Ной сидит за столом напротив мамы, уставившись на наручные часы. Синяя футболка очень идет к его голубым глазам, а светлые волосы зачесаны и слегка уложены гелем. «Привет, студентка!» Он улыбается своей идеальной сияющей улыбкой и крепко меня обнимает. Я задерживаю дыхание, чувствуя сильный запах его одеколона. Да, иногда он с парфюмом немного перебарщивает. «Привет!» Я отвечаю ему такой же улыбкой и, чтобы скрыть волнение, начинаю собирать в хвост свои пепельно-русые волосы. «Дорогая, мы подождем еще пару минут, пока ты причешешься», — спокойно говорит мама. Я подхожу к зеркалу и киваю. Она права. Я должна выглядеть сегодня безупречно. И, конечно, мама не преминула напомнить об этом. Я должна уложить волосы на ее вкус, хотя бы в качестве прощального подарка. «Я отнесу твои сумки в машину», — предлагает Ной, протягивая руку, чтобы поймать брошенные мамой ключи. Быстро чмокнув меня в щеку, он выходит из комнаты с сумками в руках, а мама следом. Второй раунд укладки заканчивается с большим успехом, чем первый. И напоследок я провожу по своему серому платью машинкой для снятия катышков. Пока я иду к машине, в моем животе порхают бабочки, давая мне короткую передышку, чтобы затем за 2 часа поездки я смогла снова попаниковать. Я понятия не имею, каким будет колледж. Единственное, что меня сейчас волнует, смогу ли я там найти друзей? Глава 2. Хотелось бы сказать, что знакомые виды города действовали на меня успокаивающе, или что по мере приближения к университету меня охватывало предчувствие приключений. Но на самом деле я была полностью поглощена планами и мечтами. Не уверена даже, что понимала, о чем говорил Ной. Знаю только, что он старался меня развеселить и поддержать. «Вот мы и на месте!» — кричит мама, когда мы въезжаем в каменные ворота кампуса. В жизни университет такой же внушительный, как в брошюрах и на сайте. Я немедленно влюбляюсь в эти изящные каменные здания. На университетской площади сотни людей. Родители, обнимающие и целующие на прощание детей. Группки первокурсников, с ног до головы покрытых символикой CWU. Масштабы пугают, но я надеюсь, что через несколько недель я полностью освоюсь. Мама настаивает, чтобы они с Ноем присутствовали при приветствии первокурсников. Она умудряется улыбаться 3 часа подряд. Ной внимательно слушает, впрочем, как и я. «Перед отъездом я хочу увидеть твою комнату. Нужно убедиться, что там все в порядке», — говорит мама после церемонии, осматривая старые постройки критическим взором. Она обладает способностью во всем замечать худшее. Ной улыбается во весь рот, и мама снова оживляется. «Просто поверить не могу, что ты в колледже. Моя единственная дочь-студентка будет жить самостоятельно. Просто поверить не могу», — причитает она, вытирая глаза, но осторожно, чтобы не испортить макияж. Ной плетется за нами по коридору общежития и волочет мои сумки. «Комната B22, а мы в холле C», — говорю я. К счастью, я замечаю большую букву «Б», нарисованную на стене. «Сюда!» — командую я, когда мама уже начинает поворачиваться в обратную сторону. Хорошо, что я взяла с собой только немного одежды, одеяло и несколько любимых книг, но ее не так много приходится нести, а мне не хочется разбирать вещи. «Б-22!» — облегченно вздыхает мама. Для такой долгой ходьбы она надела чересчур высокие каблуки. В конце длинного коридора вставляю ключ в замок, и когда старая деревянная дверь со скрипом отворяется, мама громко вздыхает. Комната маленькая, с 2 крошечными кроватями и 2 письменными столами. Через мгновение понимаю, что именно так изумила мать. Одна стена сплошь увешана постерами команд, о которых я никогда не слышала. На лицах музыкантов пирсинг, а тела покрыты татуировками. А затем замечаю девушку, лежащую поперек одной из кроватей. Ее ярко-красные волосы, подведенные черным, глаза и руки, покрытые цветными татуировками. «Привет!» — с улыбкой говорит она. И удивительно, эта улыбка мне нравится. «Я Стеф». Она приподнимается на локтях, ажурная майка туго обтягивает бюст, и я незаметно пинаю Ноя ногой, чтобы не пялился на ее грудь. «Привет. Я Тесса», — выдыхаю я, и все мои планы и заготовки вылетают из головы. «Привет, Тесса. Рада тебя видеть. Добро пожаловать в CWU, где комнаты маленькие, а тусовки огромные». Улыбка девушки с красными волосами становится еще шире. При виде наших испуганных физиономий Стеф откидывает голову и заливается смехом. Мама чуть не роняет челюсть на ковер. Ной смущенно переминается с ноги на ногу. Стеф подходит ко мне близко-близко и обнимает меня своими тонкими руками. На мгновение я замираю, пораженная таким интимным жестом, но отвечаю тем же. Раздается стук в дверь, и в тот же момент Ной роняет мои сумки на пол. Я ничего не понимаю, но надеюсь, что все это типа розыгрыш. «Войдите!» — кричит моя новая соседка. Открывается дверь, и еще до того, как она успевает разжать объятия, в комнате появляются 2 парня. Мальчики в женском общежитии в первый день? Возможно, я плохо выбрала университет. Или, может, стоит попытаться поменять комнату? По маминой гримасе я заключаю, что она думает примерно о том же. Похоже, мама готова выскочить из комнаты в любую минуту. «Привет, ты соседка Стеф?» — спрашивает один из парней. Его светлые волосы с крашенными каштановыми прядями поставлены торчком, на руках — татуировки, в ухе — крупная никелевая серьга. «Да, меня зовут Тесса», — выдавливаю я. «Я Нет. Да не смотри так испуганно», — он улыбается, хлопая меня по плечу. «Тебе здесь понравится?» У Нета открытое и дружелюбное выражение лица, несмотря на суровый вид. «Я готова?» — говорит Стеф, схватив тяжелую черную сумку возле кровати. Я перевожу глаза на высокого темноволосого парня, прислонившегося к стене. Густые волнистые волосы зачесаны назад, а в брови и губе торчат колечки. Скольжу взглядом по черной футболке и рукам, покрытым татуировками. Не видно ни кусочка нетронутой кожи. В отличие от Стеф и Нета, он весь разрисован черным, серым и белым. Высокий и худой. Я осознаю, что таращусь на парня самым неделикатным образом, но не могу отвести взгляд. Жду, что он представится, как и его друг. Но он молчит, нетерпеливо закатив глаза и вытащив мобильник из плотных черных джинсов. Этот парень определенно не так приветлив, как Нет и Стеф. Тем не менее, он привлекательнее. В нем есть что-то, что мешает оторвать взгляд от его лица. Я смутно чувствую, что Ной смотрит на меня. И, наконец, отворачиваюсь, сделав вид, что шокирована происходящим. Ведь так и есть, правда? «Увидимся, Тесса», — говорит Нет, и все трое выходят из комнаты. Я тяжело вздыхаю. Назвать последние несколько минут необычными было бы недопустимым преуменьшением. «Ты получишь другую комнату!» — кричит мама, как только хлопает дверь. «Нет, я не могу», — отвечаю я. «Здесь нормально, мам!» Я изо всех сил стараюсь успокоиться. Не знаю, получится ли, но в любом случае последнее, чего бы я хотела, это чтобы моя деспотичная мать устроила сцену в первый день моего пребывания в колледже. «Уверена, она не такая, как кажется на первый взгляд», — пытаюсь я убедить маму и в то же время поверить в это сама. «Чепуха! Мы переезжаем сейчас же!» Безупречная внешность странно сочетается с гневом на лице матери. Длинные светлые волосы уложены волнами, и каждый локон совершенен. «Ты не будешь жить в комнате с человеком, который общается с такими панками!» Я смотрю в ее стальные глаза, затем на Ноя. «Мама, пожалуйста, давай поглядим, как все будет складываться. Пожалуйста!» — прошу я. Я не хочу даже представлять себе, что начнется, если мы попытаемся в последний момент поменять комнату. И как унизительно это будет выглядеть. Мама снова оглядывает комнату, останавливается взглядом на плакатах, покрывающих стену Стеф, выразительно на них фыркает. «Хорошо», — неожиданно цедит она сквозь зубы. «Но перед тем, как мы уедем, нам с тобой надо поговорить». Глава 3. Часом позже, после лекции об опасности вечеринок и студентов мужского пола, при этом использовались выражения, которых мы с Ноем от мамы совершенно не ожидали, она, наконец, начинает собираться домой. В своем обычном стиле, коротко обняв и чмокнув меня, она покидает комнату, сообщив Ною, что будет ждать его в машине. «Я все время буду скучать по тебе», — тихо говорит Ной и заключает меня в свои объятия. Я чувствую запах одеколона, который дарила ему на Рождество 2 года подряд, и вздыхаю. Навязчивый аромат уже частично выветрился, и я понимаю, что тоже буду скучать по нему, и по тому ощущению комфорта и близости, которое связано с Ноем, несмотря на то, сколько раз я жаловалась на него раньше. «Я тоже буду скучать, но мы же можем разговаривать каждый день», — говорю я, обвивая его руками и прижимаясь лицом к шее. «Я хочу, чтобы ты поступил сюда через год». Ной всего на несколько сантиметров выше. Мне это нравится. Мама часто дразнила меня, утверждая, что человек, соврав, вырастает на дюйм. Мой отец был высоким, так что об этом я с ней спорить не буду. Губы Ноя приближаются к моим, и в этот момент я слышу звук автомобильного гудка. Ной смеется и отпускает меня. «Твоя мама не меняется!» Он целует меня в щеку и выбегает в дверь, крикнув на ходу. «Позвоню вечером!» Оставшись одна, я думаю о его поспешном уходе, а потом начинаю распаковывать сумки. Вскоре половина одежды аккуратно сложена в одну из тумбочек, остальное повешено в шкаф. От количества кожи и изображений животных на одежде, заполняющей соседний шкаф, я поеживаюсь. Все же любопытство сильнее. Я провожу пальцами по платью из какого-то металла, потом по другому платью, такому тонкому, что непонятно, есть ли оно вообще. Чувствуя себя как выжатый лимон, валюсь поперек кровати. Подкрадывается незнакомое мне чувство одиночества. Жалко, что соседки нет, как бы некомфортно мне ни было в присутствии ее друзей. Подозреваю, ее часто не будет дома. Или еще хуже, она может проводить в своей компании большую часть времени. Почему мне не попалась соседка, которой нравится читать и учиться? С одной стороны, это даже неплохо, потому что вся наша маленькая комнатка будет в моем распоряжении, но все-таки меня это почему-то не радует. Колледж оказался совсем не тем, чего я ожидала. Напоминаю себе, что я здесь всего несколько часов. Завтра будет лучше. Должно быть лучше. Я достаю учебники и ежедневник, решив убить время заполнением расписания занятий и предполагаемых заседаний литературного клуба, куда я планирую вступить. С ним я еще не до конца решила, но я читала отзывы студентов о нем и хочу попробовать. Я хочу найти единомышленников, с которыми можно было бы поговорить. Я не надеюсь, что заведу много друзей. Пока достаточно, если мне будет с кем вместе пообедать. Я решаю завтра выехать из кампуса, чтобы купить в комнату кое-какие вещи. Не хочу захламлять свою половину, так же, как Стеф, но неплохо бы добавить пару предметов, чтобы чувствовать себя в этом чужом месте, как дома. То, что у меня еще нет машины, несколько осложняет дело. Чем раньше я ее заведу, тем лучше. У меня достаточно денег. Подарок на выпускной и зарплата продавца в книжном магазине, где я работала летом. Но я пока не уверена, надо ли заморачиваться покупкой прямо сейчас. То, что я живу в кампусе, дает мне полный доступ к общественному транспорту, и я уже изучила автобусные маршруты. С мыслями о расписании, рыжих девушках и неприветливых татуированных парнях я засыпаю, сжимая ежедневник в руках. На следующее утро Стеф в постели не оказалась. Я бы хотела познакомиться поближе, но это может оказаться трудновато, если ее никогда не будет рядом. Может, один из двух парней — ее бойфренд? Для ее же блага, искренне надеюсь, что это блондин. Схватив сумочку с туалетными принадлежностями, я направилась в душ. Уже можно сказать, что одно из наименее приятных впечатлений от студенческой жизни — душевая. Хорошо бы в каждой комнате была отдельная ванная. Ну, по крайней мере, спасибо и за то, что душевые раздельные. Или... Я считала, что они должны быть раздельными. Ведь все, наверное, так думают. Открываю дверь, абсолютно уверенная, что увижу два напечатанных значка, мужской и женский. Блин, не могу поверить, что такое возможно. Не могла поверить, пока не оказалась в CWU. Нахожу свободную кабинку, быстро шмыгаю мимо полуголых мальчиков и девочек, тщательно закрываю шторку, раздеваюсь и на ощупь вешаю одежду на стойку, вытянув руку из-за занавески. Вода нагревается слишком медленно, и все это время я панически боюсь, что кто-нибудь отдернет тонкую занавеску, отделяющую мое голое тело от людей снаружи. Но никого, кажется, не смущают полуголые представители другого пола. Студенческая жизнь оказалась очень странной, и это только второй день. Крошечная душевая кабинка находится вплотную к стойке, на которую я повесила одежду, и внутри еле хватает места вытянуть руки. Я думаю о Ное и о доме. Задумавшись, я поворачиваюсь и задеваю локтем вешалку. Одежда валится на мокрый пол. Душ хлещет на нее, и вещи мгновенно намокают. «Да вы издеваетесь!» Я издаю беззвучный стон, резко выключаю воду и заворачиваюсь в полотенце. Затем подхватываю тяжелую груду мокрой одежды и несусь по коридору, отчаянно надеясь, что меня никто не видит. Добравшись до комнаты, поворачиваю ключ в замке, и когда, наконец, дверь за мной захлопывается, мгновенно расслабляюсь. До момента, как, повернувшись, не замечаю мрачного брюнета в татухах, развалившегося на кровати Стеф. Глава 4. «А где Стеф?» Я пытаюсь говорить твердо, но голос больше напоминает писк. Руками я кутаюсь в мягкое полотенце, а взглядом то и дело скольжу вниз, чтобы убедиться, что мое тело полностью прикрыто. Парень смотрит на меня, уголки его рта немного приподнимаются, но он не говорит ни слова. «Ты слышишь? Я спросила тебя, где Стеф?» — повторяю я, стараясь на этот раз говорить вежливее. Выражение его лица меняется. Наконец он бормочет «я не знаю» и отворачивается к маленькому экрану на тумбочке Стеф. «Что он тут делает? У него что, нет своей комнаты?» Я сдерживаюсь, стараясь оставить грубости при себе. «Окей, не мог бы ты выйти куда-нибудь, чтоб я могла одеться?» Кажется, он даже не заметил, что я в полотенце. Или заметил, но это не произвело на него впечатления. «Не обольщайся, смотреть на тебя не собираюсь», — усмехается он и отворачивается, закрыв лицо руками. У него сильный британский акцент, раньше я этого не заметила. Наверное, потому что раньше он со мной не разговаривал. Не сообразив, как отреагировать, я фыркаю и подхожу к своей тумбочке. Что именно он имел в виду под «не собираюсь смотреть»? Может быть, он счёл меня непривлекательной? Я поспешно надеваю белье, белую рубашку и шорты цвета хаки. «Ну, ты все?» — спрашивает он, и этим переполняет чашу моего терпения. «А ты не мог бы повежливее? Я, кажется, тебе ничего не сделала. Так в чем дело?» Я кричу, может быть, даже несколько громче, чем хотела, но, судя по удивлению на лице моего обидчика, слова произвели впечатление. Мгновение он молча на меня смотрит, и когда я уже ожидаю услышать извинения, раздражается смехом. Его смех звучный и глубокий, его можно было бы назвать приятным, если бы он не был таким обидным. Когда он хохочет, на щеках появляются ямочки. Я чувствую себя полной идиоткой. Я вообще стараюсь избегать конфликтов, а этот парень, кажется, последний, с кем я стала бы ссориться. Открывается дверь, входит Стеф. «Извини, я поздно. У меня адское похмелье», — с трудом произносит она, и ее взгляд скачет между мной и парнем с татуировками. «Извини, Тесс, я забыла сказать, что Хардин зайдет», — и извиняюще пожимает плечами. «Мне хочется думать, что мы со Стеф сможем притереться друг к другу, в каком-то смысле даже стать подругами, но при ее образе жизни и компании мне просто трудно в это поверить». «Твой бойфренд не очень-то вежлив», — выпаливаю я, прежде чем могу остановиться. Стеф смотрит на парня на своей кровати, и оба начинают хохотать. «Да что с вами со всеми? Почему вы смеетесь надо мной?» Это начинает по-настоящему раздражать. «Хардин Скотт не мой бойфренд», — задыхаясь, произносит она. Успокоившись, она хмуро поворачивается к Хардину. «Что ты ей сказал?» А потом, снова повернувшись ко мне, «Хардин просто не умеет по-другому разговаривать». «Отлично. Значит, она говорит, что Хардин просто грубиян». Парень из Англии пожимает плечами и пультом переключает канал. «Сегодня вечером вечеринка. Ты должна пойти с нами, Тесса», — говорит Стеф. Теперь моя очередь улыбнуться. «Вечеринки? Это не мое. К тому же мне нужно приобрести кое-какие вещи в комнату, на стол и стену». Я смотрю на Хардина, который ведет себя так, будто никого из нас в комнате больше нет. «Пойдем, всего лишь вечеринка. Ты теперь в колледже, так что одна вечеринка не повредит», — уговаривает Стеф. «Погоди, а как ты собираешься в магазин? Я думала, у тебя нет машины». «Я собиралась поехать на автобусе. К тому же я не могу пойти на вечеринку. Я же никого там не знаю», — говорю я. И Хардин вновь хохочет. Еще одно подтверждение, что он собирается уделять мне не больше внимания, чем требуется для того, чтобы надо мной посмеяться. «Я собираюсь почитать и поболтать по скайпу с Ноем». «Ты же не собираешься ехать на автобусе в субботу? Он будет битком. Хардин подбросит тебя по пути. Правда, Хардин? А на вечеринке ты знаешь меня. Так что приходи, хорошо?» Стеф драматически сжимает руки. «Я знаю ее всего один день, Могу ли я ей доверять? В голове всплывают предупреждения мамы об опасности вечеринок. За то недолгое время, что я знаю соседку, она показалась довольно приятной. Но вечеринка? Не знаю. Нет, я не хочу, чтобы Хардин подвозил меня в магазин. Хардин удивленно разворачивается на кровати Стеф. «Как же так? А я так мечтал об этом!» Сухо отвечает он тоном, полным сарказма, и мне хочется швырнуть книжку в его кудрявую голову. «Ладно, Стеф, видишь, она не собирается приходить», — усмехаясь, говорит он с сильным акцентом. Любопытство, которого во мне достаточно, подмывает спросить, откуда он, а чувство противоречия заставляет перечить. «На самом деле, да, я приду», — говорю я с такой милой улыбкой, какую только смогла изобразить. «Наверное, там будет весело». Хардин недоверчиво покачивает головой, а Стеф взвизгивает и крепко меня обнимает. «Да, еще как весело!» — кричит она. И в глубине души я очень надеюсь, что она окажется права. Глава 5. На мое счастье, Хардин наконец-то уходит, и я могу расспросить Стеф о вечеринке. Мне нужно узнать подробности, чтобы не волноваться, а присутствие посторонних этому нисколько не способствует. «Где будет эта вечеринка? Пешком дойдем?» — спрашиваю я, и, стараясь казаться спокойной, равняю свои книжки на полке. «Вообще-то это вечеринка в самом большом из здешних студенческих братств». Стеф с открытым ртом накладывает на ресницы очередной слой туши. «Это не в кампусе, но мы не пойдем пешком. Нед нас подвезет». Я рада, что не Хардин, хотя знаю, что он там тоже будет. Так или иначе, его компания кажется мне невыносимой. Почему он такой грубый? Пусть скажет спасибо, что я не осуждаю его за уродский пирсинг и тату. Ладно, может, я и осуждаю. Но, по крайней мере, не говорю ему об этом в глаза. Я хотя бы терпимо отношусь к чужим взглядам. В нашем доме татуировки и пирсинг совершенно неприемлемы. Мои волосы всегда причесаны, брови выщипаны, а одежда чистая и глаженная. Это воспринимается как должное. «Ты меня слышишь?» — прерывает мои размышления Стеф. «Прости, что?» Неосознанно я в мыслях возвращаюсь к этому грубияну. «Я говорю, давай готовиться. Помоги выбрать мне, в чем идти». Платья у моей соседки такие странные, что мне кажется, будто сейчас кто-нибудь выскочит и скажет, что нас снимает скрытая камера. От каждого меня просто передергивает, а Стеф смеется, видимо, считает мое отвращение забавным. Платье, точнее, лохмотье, которое она в конце концов выбирает, представляет собой черную сетку, через которую прекрасно виден ее красный бюстгальтер. Единственная закрытая деталь наряда — это плотные черные трусы. Платье не доходит даже до середины бедра. Стеф подтягивает его, открывая ноги еще выше, затем наклоняется, демонстрируя глубокое декольте. Каблуки ее туфель сантиметров 10. Огненно-рыжие волосы стянуты в тугую косу, падающую на плечи, глаза подведены черным и синим еще гуще, чем раньше. «Больно делать татуировки?» — спрашиваю я, доставая свое любимое темно-бордовое платье. «Первый раз — да, но не так больно, как ты думаешь. Это как пчела, которая кусает тебя снова и снова», — говорит она, пожимая плечами. «Ужасно», — говорю я, и Стеф смеется. Мне приходит в голову, что она наверняка считает меня странной, так же, как я ее. То, что мы мало знакомы, как неудивительно, нам на руку. Она таращится на мое платье. «Ты что, действительно собираешься это надеть?» Я провожу рукой по ткани. Это мое лучшее, любимое платье, хотя нарядов у меня не так уж и много. «А что с ним не так?» — спрашиваю я, пытаясь скрыть обиду. Воротничок доходит до шеи, рукава закрывают руки на три четверти, оставляя открытыми только локти. Темно-бордовая ткань мягкая, но прочная, и с такой шьют деловые костюмы. «Ничего, просто оно такое длинное», — говорит она. «Да оно едва колени прикрывает». Я не понимаю, догадалась ли Стеф, что я обиделась, но почему-то не хочу, чтобы она это знала. «Оно хорошее, просто мне оно кажется слишком строгим. «Может, ты хочешь взять что-нибудь из моего?» — искренне предлагает она. От этого предложения меня бросает в дрожь. «Спасибо, Стеф. Думаю, обойдусь», — отвечаю я и начинаю завиваться. Глава 6. Завивка и укладка готовы. Я закалываю пряди у лица с обеих сторон, чтобы не падали. «Хочешь взять что-нибудь из моей косметики?» — спрашивает Стеф, и я снова смотрюсь в зеркало. Глаза всегда кажутся мне слишком большими, и я предпочитаю минимально подчеркивать их макияжем, разве что крашу ресницы. «Ну, может, немного глаза подвести», — неуверенно говорю я. Стеф с улыбкой протягивает мне 3 карандаша — фиолетовый, черный и коричневый. Я верчу их в руках, выбирая между черным и коричневым. «Фиолетовый к твоим глазам отлично подойдет», — говорит Стеф. Я улыбаюсь, но отрицательно качаю головой. «У тебя уникальные глаза. Продать не хочешь?» — шутит она. У нее самой прекрасные зеленые глаза. Зачем ей мои? Беру черный карандаш и подвожу глаза тонюсенькой линией, получая от Стеф поощрительную улыбку. Звонит ее телефон. Соседка хватает сумочку. «Нед пришел!» Я тоже беру сумочку, поправляю платье и натягиваю свои плоские белые кеды, на которые Стеф взирает весьма однозначно, но не комментирует. Нед ждет у входа, из открытого окна его машины ревет хард-рок. Оглядываюсь и вижу, что на нас все смотрят. Опустив голову, я внезапно натыкаюсь взглядом на Хардина, сидящего на переднем сиденье. Должно быть, он наклонился, и я не заметила его сразу. Черт! «Дамы, прошу», — говорит Нед. Хардин смотрит, как я забираюсь в машину вслед за Стеф и оказываюсь на сиденье прямо позади него. «Тереза, ты ведь в курсе, что мы собираемся на вечеринку, а не в церковь?» — говорит Хардин, и я вижу в боковом зеркале, как он ухмыляется. «Пожалуйста, не называй меня Тереза. Мне нравится Тесса», — отвечаю я. «Странно. Он даже знает мое полное имя? Оно напоминает мне об отце, поэтому я предпочитаю его не слышать». «Конечно, Тереза». Я откидываюсь на сиденье и закатываю глаза. Нечего отвечать на подколки, время тратить. Пока мы едем, я смотрю в окно, пытаясь не замечать грохочущей музыки. Наконец, Нед паркуется на обочине оживленной улицы вдоль ряда больших и почти одинаковых светлых домов. Черными буквами выведено название студенческого братства, но я не могу разобрать ни слова. Фасад полностью скрыт вьющимся виноградом. От дома беспорядочно растянуты ленты туалетной бумаги, шум и гам. Типичная картина. «Дом такой большой? Сколько там может быть людей?» — ахаю я. На газоне перед домом полно народу с красными кружками в руках, некоторые танцуют. Я отстаю от своей компании. «Людей куча. Пошли», — отвечает Хардин, выходя из машины. С заднего сиденья я вижу, как несколько человек здороваются с Нетом за руку, не обращая внимания на Хардина. К моему удивлению, никто больше не татуирован так, как он, Нет или Стеф. Может быть, сегодня я все-таки найду себе друзей. «Идешь?» Стеф улыбается и выскакивает из машины. Я киваю, скорее сама себе, и вылезаю, еще раз поправляя платье. Глава 7. Хардин уже зашел в дом. Прекрасно. Надеюсь, я не увижу его до конца вечера. Судя по количеству народа, так оно и будет. Я иду вслед за Нетом и Стеф по обитком забитой гостиной, получаю красную кружку. Пытаюсь вежливо отказаться. «Нет, спасибо», но уже поздно. Я понятия не имею, кто мне ее передал. Ставлю чашку на стол и двигаюсь за Стеф. Мы доходим до компании, оккупировавшей диван. Судя по тому, как встречают моих спутников, это друзья Стеф. К сожалению, все они в татуировках. Хардин тоже сидит на диване. Я стараюсь не смотреть на него. Стеф представляет меня. «Это Тесса, моя соседка. Она только вчера приехала. Я решила показать ей, как у нас веселятся в выходные». Все дружески кивают мне и улыбаются, кроме Хардина, конечно. Очень красивый смуглый мальчик протягивает мне руку. Рука холодная, потому что ею он держал стакан, зато улыбка у мальчика теплая. Во рту что-то блестит, кажется, колечко в языке, но я не уверена, он слишком быстро замолкает. «Я Зет, ты на чем? Спрашивает он. Я замечаю, как он изучает мое длинное платье, слегка улыбается, но ничего не говорит. «На английском», — говорю я, радостно улыбаясь. Хардин фыркает, но я не обращаю внимания. «Круто! Я в малине!» — смеется Зет. «В малине? Что это значит?» «Хочешь выпить?» — спрашивает он, прежде чем я успеваю спросить про малину. «Нет, я не пью», — говорю я, и он пытается скрыть улыбку. «В духе Стеф тащить на тусовку всяких девочек-монашек», — бормочет себе под нос девушка с розовыми волосами. «Делаю вид, что не слышу, потому что сегодня хочу избежать любых конфликтов». «Монашек? Во мне нет ничего пуританского. Да, я много работала и училась, чтобы здесь оказаться. А когда отец от нас ушел, мама работала изо всех сил, чтобы обеспечить мое будущее. Пойду подышу свежим воздухом. Я хочу уйти. Любой ценой нужно предотвратить ссору. Не стоит заводить врагов, пока у меня еще нет друзей». «Хочешь, я пойду с тобой?» — окликает меня Стеф. Я качаю головой и иду к двери. Я знаю, не надо было приходить. Я сейчас должна сидеть в пижаме на своей кровати, свернувшись калачиком с романом в руках. Я могла бы поболтать по скайпу с Ноем, по которому жутко соскучилась. Даже просто спать лучше, чем торчать на этой ужасной вечеринке в компании пьяных незнакомцев. Решаю написать Ною. Я иду на периферию Лужайки, где меньше всего людей. «Я скучаю по тебе. В колледже пока что совсем не весело». Отправляю СМС и сажусь на каменный бортик, ожидая его ответа. Группа пьяных девчонок проходит мимо, путаясь в собственных ногах и хихикая. Ной быстро отвечает. «Почему? Я тоже скучаю по тебе, Тесса. Я так хочу сейчас быть с тобой». И я улыбаюсь его словам. «Блин, прости!» — произносит мужской голос, и в тот же момент я чувствую, как холодная жидкость заливает мне платье. Парень спотыкается и прислоняется к низкому бортику. «Мне плохо реально!» — бормочет он, сползая на землю. «Веселье хуже не придумаешь. Сначала какая-то девица называет меня монашкой, а теперь еще и платье залито непонятным пойлом и воняет». Застонав, я хватаю телефон и иду в дом, чтобы найти ванную. Проталкиваюсь через переполненный коридор, пытаясь открыть все двери подряд, но они заперты. Я стараюсь не думать, что за ними происходит. Я иду наверх и продолжаю поиски. Наконец, незапертая дверь. Увы, это не ванная. Это спальня. О, ужас. Там лежит Хардин, а девушка с розовыми волосами ритмично двигается у него на коленях. Глава 8. Девушка оборачивается и смотрит на меня. Я пытаюсь уйти, но ноги не слушаются. «Чего тебе?» — спрашивает она. Хардин садится, удерживая партнершу на себе. Его лицо непроницаемо, ни неловкости, ни смущения. Видимо, для него это обычное дело. Может, он посещает такие вечеринки в студенческих братствах только для того, чтобы заниматься сексом со случайными девчонками? «Ой, извините, я искала в ванную, кто-то опрокинул на меня стакан», — быстро объясняю я. «Очень глупо». Девушка впивается губами в шею Хардина, и я отвожу глаза. Эти двое хорошо друг другу подходят. Оба в татуировках, оба грубые. «Ну, ладно, пойду поищу ванную». Девица закатывает глаза, и я, опустив голову, выхожу из комнаты. Захлопываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. Пока что в колледже совсем не весело. Совершенно не понимаю, как сборище вроде этого можно считать веселыми. Вместо того, чтобы искать ванную, решаю найти кухню и замыть платье там. Последнее, что мне хочется делать, это открывать двери и находить там пьяных, возбужденных студентов друг на друге. Кухню найти нетрудно, но там не повернуться. В основном из-за бутылок, в ведрах со льдом на полу и плоских коробок с пиццей на столах. Пробираюсь к раковине, чтобы смочить бумажное полотенце. Когда я вытираю им пятно, мелкие белые катышки от дешевой бумажной салфетки размазываются по мокрому и становятся только хуже. Отчаявшись, я со стоном сажусь на стул. «Веселишься?» — спрашивает Нед, подходя ко мне. Я рада знакомому лицу. Он мило улыбается и отпивает из своего стакана. «Не совсем. А долго обычно длятся такие вечеринки?» «Всю ночь и половину следующего дня», — смеется он. Я в шоке. «Когда же Стеф собирается возвращаться?» «Надеюсь, скоро». «Погоди», — волнуюсь я, заметив его опухшие глаза. «Кто нас повезет обратно в общежитие?» «Не знаю. Если хочешь, можешь взять мою машину», — говорит он. «Спасибо, конечно, но не буду. Если я во что-нибудь врежусь или меня остановят с пьяными подростками в машине, будет много проблем». Представляю себе выражение лица мамы, вытаскивающей меня из тюрьмы. «Да нет, это же совсем недалеко. Просто возьми мою машину. Ты даже не пила. Или придется остаться здесь. Ну, или я могу спросить, если кто-нибудь...» «Ладно, все нормально. Я что-нибудь придумаю», — успеваю ответить. И тут все заглушает музыка, и становится не слышно ничего, кроме басов и отдельных слов. Все яснее понимаю, что, приехав сюда, я сделала большую ошибку. Глава 9. Наконец, после долгих поисков и воплей «Стеф!», когда оглушительная музыка сменяется тихой песней, Нед, смеясь, кивает мне и машет рукой на соседнюю комнату. Он такой милый. Зачем только он водится с Хардином? Поворачиваясь, куда было сказано, вижу Стеф и слышу собственный изумленный возглас. Стеф и две другие девушки танцуют на столе. Какой-то пьяный парень поднимается, подходит и хватает Стеф за бедра. Жду, что она отбросит его руки, но она только улыбается и отталкивается от него тазом. «Отлично». «Они просто танцуют, Тесса», — говорит Нед и фыркает от смеха, увидев мое лицо. «Но они не просто танцуют. Они ощупывают друг друга и трутся телами». «Да, знаю». Я пожимаю плечами так, будто не вижу в этом ничего необычного. Я никогда не танцевала, даже с Ноем, хотя мы вместе 2 года. «Ной...» Лезу в сумочку за телефоном проверить сообщение. «Тесс, ты тут? Тесс, ты в порядке? Тесса, мне позвонить твоей маме? Я волнуюсь». Я набираю номер Ноя со скоростью, на которую только способны мои пальцы, и молюсь, чтобы он не успел позвонить маме. Он не берет трубку, но я отправляю ему сообщение, что все в порядке, и звонить маме не стоит. Если она узнает, что в колледже со мной что-то случилось в первые же выходные, она будет в шоке. «Эй, Тесса!» Стеф, шатаясь, кладет голову мне на плечо. «Еще веселишься, соседка?» Она пьяно хихикает. «Думаю, что мне надо... комнат тратится, Тесс... то есть крутится...» Бормочет она, смеясь, и ее ведет вперед. «Она сейчас отключится», — говорю я. Нед кивает, берет Стеф на руки и закидывает себе на плечо. «За мной!» — командует он и поднимается наверх. Открывает дверь где-то посреди коридора. Он нашел ванную быстрее, чем я. Опускает Стеф на пол, и ее тут же начинает рвать. Я смотрю в сторону, удерживая ее рыжие волосы подальше от лица. Наконец... я еле могу выдержать такую долгую рвоту. Она успокаивается, и Нед протягивает мне полотенце. «Давай отведем ее в комнату напротив и положим на кровать. Ей надо проспаться», — говорит он. Я киваю и тут же понимаю, что не могу оставить Стеф одну, без сознания. «Ты там тоже можешь остаться», — говорит он, будто бы прочитав мои мысли. Вдвоем поднимаем ее с пола и ведем по коридору в темную спальню. Аккуратно укладываем стонущую Стеф на кровать, и Нед тут же исчезает, сказав, что проведает нас попозже. Я сажусь рядом со Стеф, чтобы убедиться, что ее голова повернута на бок. Трезвая, рядом с пьяной девицей посреди шумной вечеринки. Да уж, опускаюсь на более низкий уровень. Я включаю лампу, чтобы осмотреть комнату, и утыкаюсь взглядом в книжные полки, полностью занимающие одну из стен. С интересом читаю заголовки. Хозяин библиотеки внушает уважение. Здесь много классики, самые разные произведения, в том числе и несколько моих любимых. Нахожу «Грозовой перевал», беру с полки. Книжка изрядно потрёпанная, видимо, читали её не раз. Так глубоко ухожу в повествование Эмили Бронте, что не замечаю ни света от открытой двери, ни появления ещё одного человека. «Какого чёрта ты делаешь в моей комнате?» — раздаётся позади меня сердитый голос. Я уже знаю, чей это акцент. Хардин. «Я спрашиваю, что, чёрт возьми, ты делаешь в моей комнате?» Повторяет он так же резко, как в первый раз. Обернувшись, я вижу его длинные ноги. Хардин выхватывает у меня из рук книгу и швыряет обратно на полку. Голова кругом. Я уж думала, что хуже быть не может. И вот я ещё и в комнате Хардина. Он грубо окликает меня и машет ладонью перед глазами. «Нед велел привести сюда Стеф...» Лепечу я еле слышно. Хардин подходит на шаг и с шумом втягивает воздух. Я указываю на постель, и он переводит взгляд. «Она слишком много выпила, и Нед сказал...» «Я уже понял». Он явно расстроенно проводит рукой по грязным волосам. Почему ему так не нравится, что мы в его комнате? «Стоп! Ты член этого братства?» — спрашиваю я. В моём голосе звучит нескрываемое изумление. Хардин очень далёк от моего представления о студентах, входящих в такие общества. «Да. И что?» — отвечает он, подходя ещё на шаг. «Расстояние между нами не больше 2 футов, и когда я пытаюсь немного отодвинуться, то упираюсь спиной в книжный шкаф». «Для тебя это сюрприз, Тереза?» «Хватит называть меня Терезой!» Он загоняет меня в угол. «Тебя же так зовут, правда?» Он усмехается, немного оживляясь. Я вздыхаю и отворачиваюсь, упираясь лицом в книжные полки. Не знаю, куда мне идти, но хочу куда-нибудь деться от Хардина, иначе я его стукну. Или расплачусь. У меня был тяжёлый день, так что я скорее расплачусь, чем дам пощёчину. Скорее всего, так и будет. Я поворачиваюсь и прохожу мимо него. «Она не может тут оставаться», — говорит он. Обернувшись, я замечаю у него в губе колечко. Почему он решил проколоть губу и бровь? Это, наверное, очень больно, и к тому же подчеркивает его полные губы. «Почему? Я думала, вы друзья?» «Так и есть, но никто не остается в моей комнате». Его руки сложены на груди, и в первый раз с момента знакомства я разбираю, что изображено на тату. Это цветок в центре предплечья. Хардин и цветок. Издалека похоже на розу в чёрно-серых тонах, к тому же её дополнительно оживляют полутени. Чувствуя злость и раздражение, я усмехаюсь. «Да, понимаю. Значит, к тебе могут заходить только девчонки, которые с тобой спят?» Он хмыкает. «Та комната была не моя. Но если ты пытаешься сказать, что хочешь со мной переспать, то, извини, ты не в моём вкусе». Не знаю почему, но его слова меня сильно задевают. Хардин далёк от моего типа мужчин, но я никогда не сказала бы ему это вслух. «Ты...» От возмущения не могу подобрать слова. Музыка за стеной гремит всё назойливее. Я смущена, разозлена и не знаю, что ответить. Продолжать пререкание бессмысленно. «Хорошо, тогда отведи её в другую комнату, а я возвращаюсь в общежитие». Когда я хлопаю дверью, то сквозь шум слышу насмешливый голос Хардина. «Спокойной ночи, Тереза!» Глава 10. На лестнице не могу сдержать слёз. Я уже ненавижу колледж, хотя занятия ещё не начались. Почему мне не попалась соседка, похожая на меня? Я должна сейчас отсыпаться перед понедельником. Я не создана для таких вечеринок, и мне не стоит общаться с такими людьми. Мне нравится Стеф, но я не хочу присутствовать при таких сценах и общаться с людьми типа Хардина. Для меня он загадка. С одной стороны, я не понимаю, как он может быть таким придурком. Но потом думаю о книжных полках. Зачем ему все это? Что такой грубый, циничный, татуированный болван, как Хардин, может понимать в этих прекрасных произведениях? По-моему, единственное, что он способен прочесть, это этикетка на пивной бутылке. Утирая слезы, я понимаю, что не знаю, где нахожусь и в какой стороне общежития. Чем больше я думаю о том, что случилось, тем больше раздражаюсь и злюсь. Я должна была это предусмотреть. Именно потому, что я всегда все просчитываю, такие вещи не происходят. Дом до сих пор битком, по-прежнему музыка гремит. Нета нигде не видно, Зеда тоже. Может, стоит просто найти пустую спальню и лечь на полу? Тут по меньшей мере 15 комнат, может, повезет, и я найду пустую. Я не могу успокоиться, как ни стараюсь. Но не хочу, чтобы внизу меня видели в таком состоянии. Я захожу в ванную, где была со Стеф, и сажусь на корточки. Набираю Ноя, и на этот раз он берет трубку. «Тесс, уже поздно, у тебя все нормально?» — произносит он заспанным голосом. «Привет». «Нет. Я пошла на дурацкую вечеринку с соседкой и застряла в каком-то доме. Тут негде спать, и я не знаю, как вернуться в общежитие». Рыдаю я в трубку. Понимаю, что моя ситуация отнюдь не вопрос жизни и смерти, но я слишком подавлена, чтобы самостоятельно с ней разобраться. «На вечеринку? С этой рыжей?» — удивленно спрашивает Ной. «Да, со Стеф. Но она отключилась». «Ух ты, а почему ты с ней пошла? Она же такая... В общем, ты вроде с такими не водишься», — говорит он. Его менторский тон меня раздражает. Я хотела, чтобы он поддержал меня, заверил, что завтра все будет хорошо, сказал что-нибудь позитивное, а не такое холодное и осуждающее. «Это не все, Ной», — говорю я, но в этот момент дверная ручка дергается, и я встаю с корточек. «Минуточку!» Кричу я человеку снаружи и вытираю глаза куском туалетной бумаги, отчего макияж размазывается еще больше. Именно поэтому я редко пользуюсь карандашом для глаз. «Я тебе перезвоню. Кто-то ломится в ванную». Говорю я Ною и отключаюсь, прежде чем он успевает возразить. Снаружи снова начинают стучать, и я в спешке открываю, все еще вытирая глаза. «Я же сказала, мин...» И затыкаюсь, увидев знакомые зеленые глаза. Глава 11. Я вдруг понимаю, что до этого момента не знала, какого цвета его глаза. Видимо, потому что сейчас Хардин впервые смотрит прямо на меня. Удивительные, глубокие, потрясающие глаза. Хардин отводит взгляд, и я, оттолкнув его, бросаюсь мимо. Он хватает меня за руку и тянет назад. «Не трогай меня!» кричу я, вырываясь. «Ты плакала?» — спрашивает он, и тон его не кажется равнодушным. Не будь это Хардин, я бы подумала, что он действительно за меня беспокоится. «Оставь меня в покое!» Он преграждает мне дорогу, не дает пройти. Не могу больше выносить эти его шутки. На сегодня довольно. «Хардин, пожалуйста, прошу, если в тебе есть хоть что-то человеческое, оставь меня в покое!» «Оставь все, что хочешь мне сказать, на завтра. Пожалуйста!» Мне уже все равно, слышит ли он в моих словах отчаяние и слабость. Мне просто хочется, чтобы он меня не доставал. В его глазах мелькает замешательство. С минуты он молча на меня смотрит. «Дальше по коридору есть пустая комната, в которой вы можете переночевать. Я перенес туда Стеф», — наконец говорит он. Жду продолжения, но он молчит. Просто глядит на меня. «Окей», — спокойно говорю я, и Хардин меня пропускает. «Третья дверь слева», — бросает он и исчезает в своей комнате. «Что за черт? Хардин и без своих обычных повадок? Уверена, завтра он при моем появлении обязательно что-нибудь съязвит. У него наверняка есть специальный ежедневник для колкостей. как у меня для домашних заданий, и я точно там записана. Третья комната по коридору намного меньше, чем та, где живет Хардин, и в ней две кровати. Больше похоже на обычную общагу. Он что тут, главный? Скорее уж, с ним никто не связывается, и он выбил себе самую большую комнату.